Времени этого было вполне достаточно, чтобы совершить добрых полдюжины убийств. И обвиняемый вполне мог совершить их просто от нечего делать, ибо он не сумел сколько-нибудь вразумительно объяснить, что же все-таки делал. Обвиняемый мистер Орн имел полную возможность убить судью, так как парадная дверь не была заперта, а боковая, ведущая в сад, и вовсе открыта. Мистер Бэкшоу, прошу вас дать показания по этому делу. Ваша честь, преступление было совершено в прихожей, так как там мы обнаружили явные следы схватки. Разбито зеркало, пальма опрокинута и всюду осколки. К тому же, впоследствии полиция нашла пулю, которая попала в зеркало. И, наконец, зеленая арка, благодаря которой обнаружили подсудимого, была очень похожа на тайное укрытие. Благодарю вас. А что скажет адвокат сэр Мэтью Брейк? Господа судьи, господа присяжные, я задаю вопрос. Для чего, спрашивается, человеку самому лезть в ловушку? Откуда заведомо нет выхода? Ведь благоразумнее было бы просто выскользнуть на улицу и остаться незамеченным. И второе. Причины или мотивы убийства неизвестны. Они по-прежнему окутаны тайной. Воистину, поединок по этому вопросу между адвокатом сэром Мэтью Блейком и сэром Артуром Трейверсом, столь же блестящим юристом, выступающим в роли обвинителя, закончился в пользу подсудимого. Зато когда перешли к рассмотрению загадочных действий, которые Озрик Орм совершил в ночь убийства, обвинитель сумел выступить с большим эффектом. Итак, мистер Орм, вы утверждаете перед присяжными, что даже не входили в дом покойного судьи? Нет. Однако, насколько я понимаю, вы собирались с ним повидаться. Вероятно, вам нужно было повидаться с ним безотлагательно. Ведь недаром вы прождали 2 долгих часа у парадной двери. Да. И при этом вы даже не заметили, что дверь не заперта. Нет. Но что, объясните на милость, делали вы битых 2 часа в чужом саду? Ведь делали вы там что-нибудь, позвольте полюбопытствовать. Да. Быть может, это тайна? Это тайна для вас. У меня нет больше вопросов к обвиняемому. Мне все ясно. Господа судьи, господа присяжные заседатели, мой уважаемый коллега сэр Мэтью Блейк совершенно прав. Здесь налицо политический заговор. Мы не знаем в точности причины убийства верного сына нашего Отечества. Равно не узнаем и причины убийства следующего патриота. Добрую половину почтеннейшей публики, присутствующей здесь, в этом зале, зарежут ночью во сне, и мы опять-таки не узнаем причины. Мы никогда не узнаем причины и не арестуем убийц. А страна наша превратится в пустыню, поскольку адвокатам позволено прекращать судебные разбирательства, используя давно отживший свой век довод о невыясненной причине, хотя все прочие факты свидетельствуют, что пред нами Каин собственной персоной. Никогда я еще не видел, чтобы сэр Артур так волновался. Да. Очень волновался. Некоторые утверждают, что он впервые приступил все и всяческие границы. И полагают, что прокурору, видите ли, не пристало подобное мстить. Не забывайте, ведь он был другом покойного Гвина. Смею полагать, что именно поэтому он вел себя столь несдержанно при разборе дела. Но мне представляется сомнительным, праве ли кто-нибудь руководствоваться при подобных обстоятельствах личными чувствами? Нет, конечно, нет, и на это он не пошел бы ни в коем случае. Готов биться об заклад, что сэр Артур Трэверс никогда бы не стал руководствоваться только личными чувствами, сколько бы сильны они ни были. Нет, он слишком дорожит своим общественным положением. Он совершенно убежден в своей правоте и, возможно, надеется возглавить политическое движение против того заговора, о котором он говорил с такой страстью. Да, конечно. И у него непременно были веские причины требовать осуждения Орма. И не менее веские причины полагать, что требование это будет удовлетворено. Ведь все факты говорят в его пользу. Да, и такая самоуверенность не сулит обвиняемому ничего доброго. Ну, отец Браун, каково ваше мнение относительно того, как ведется у нас судебный процесс? Что ж, пожалуй, более всего меня поражает одно прелюбопытнейшее обстоятельство. Оказывается, парик может преобразить человека до неузнаваемости. Да-да. Вот вы удивляетесь, что обвинитель метал грома и молнии. А мне довелось видеть, как он на минутку снимал свой парик. И право же, передо мной оказывался совершенно другой человек. Ну, начнем с того, что он совсем лысый. Ну, боюсь, что это никак не могло помешать ему метать громы и молнии. Видите ли, мыслимо построить защиту на том факте, что обвинитель лыс. Верно, да, Дедра? Верно. Но лишь отчасти. Говоря откровенно, я размышлял о том, как в сущности мало люди одного круга знают о людях, принадлежащих совершенно другому кругу. Ну вот, допустим, я оказался бы среди людей, слыхом не слыхавших про Англию. Допустим, я рассказал бы им, что у меня на родине живет человек, который даже под страхом смерти не задаст ни одного вопроса, покуда не водрузит на голову сооружение из конского волоса с мелкими косичками на затылке и седоватыми кудряшками по бокам. Они сочли бы это просто нелепой прихотью. Конечно, поскольку понятия не имеют ни об английских юристах, ни о юристах вообще. Ну, а юрист, в свою очередь, он же совершенно не знает, что такое поэт. Ему кажется нелепым, что Орн гулял по изумительно красивому саду часа два, предаваясь полнейшему безделью. Но поэт примет как должное, если узнает, что некто бродил по саду целых 10 часов. 10 часов подряд и сочинял стихотворение. Да, это так. Странно, что даже защитник Орма ничего тут не понял. Ведь ему и в голову не пришло задать обвиняемому вопрос, который напрашивался сам собой. Ну и что же это за вопрос? Действительно. Помилуйте. Разумеется, нужно было спросить, какое стихотворение Ормс сочинял в ту ночь? Какая именно строчка ему не удавалась? Поймите, Орм занимался в саду своей работой. Да. Ваши доводы превосходны. Ну да, зачем же он скрывался? Зачем лез по винтовой лесенке наверх и торчал там? Ведь лесенка-то никуда не вела. Помилосердствуйте, да именно затем, что она никуда не вела. Ведь это же яснее ясного. Ведь всякий, кто хоть мельком видел галерею над садом, уводящую в ночную тьму, легко может понять, что творческую душу неудержимо повлечет туда, как малого ребенка. Ведь вид, который открывается оттуда, это нечто вроде колдовской перспективы? Вроде взгляда на небо сверху вниз, когда звезды словно растут на деревьях, а светящийся пруд подобен луне, упавшей на землю, как в волшебной сказке, одной из тех, что рассказывает нам на сон грядущий. Да, да, Орм мог созерцать это до бесконечности. Вот вы говорили о том, что человека должны судить равные ему. Но ведь среди присяжных не было поэтов. Отец Браун, вы говорите так, будто вы сами поэт. Да, благодарение Господу, это не так. И вас, избави Бог, узнать, какое жесточайшее презрение испытывает этот поэт ко всем нам. Уж лучше броситься в Ниагарский водопад. Ну, возможно, вы глубже меня знаете творческую душу. Но вот вы способны лишь утверждать, что он в саду занимался своей работой и поэтому не совершил преступления. Но ведь в равной мере можно принять за истину, что он при этом и совершил преступление. И потом позвольте спросить, кто, кроме него, мог совершить преступление? Кто? Угу. Ну что ж, а разве вы не подозреваете лакея по фамилии Грин? Ведь он дал довольно путанные показания. Так, значит, по-вашему, стало быть, выходит, что преступление совершил Грин? Я глубоко убежден в обратном. Я только спросил ваше мнение относительно этого странного происшествия. Ведь Грин отлучался по пустяшной причине. Просто-напросто захотелось выпить, или пошел на свидание, ну, или что-нибудь в этом роде. Он вышел в дверь, а обратно перелез через садовую изгородь. Иными словами, это значит, что дверь он оставил распахнутой, а когда вернулся, она уже была закрыта. Почему? Да потому что некий незнакомец уже вышел и закрыл за собой дверь. Убийца? И вы знаете, кто? Я знаю, как он выглядит. Только это одно я и знаю наверняка. Он, так сказать, у меня на глазах входит в парадную дверь при свете лампы, тускло горящей в прихожей. Я вижу его. Вижу, как он одет. Вижу даже черты его лица. Подождите, как прикажете вас понимать? Он очень похож на сэра Хэмфри Гвина.